Глава 42. Галина. До последнего не верила, что это может быть правдой. Несмотря на странные симптомы и даже после маминых жирных намеков, задержку и нервозность списывала на стресс, боясь поверить. Возраст, настороженность и многочисленные рассказы подруг о безуспешных попытках в течение длительного времени тоже сыграли свою роль. Планирование ребенка мне казалось длинным и непростым процессом, а тут раз и все. Беременна? Я беременна. После УЗИ Назар, кажется, впал в кому, и по выражению его лица я не могла понять, рад он или мысленно посылает меня куда подальше. Его красноречие куда-то испарилось, а жесты стали заторможенными и осторожными. «Поздно, дорогой. Лялька есть, и если ты против, то она не про твою честь, фамилию и все такое. Справлюсь одна, а мама поможет». «Да что там?» Узнав о внуке, она будет верещать от радости. Судя по срокам, малыша мы с Назаром успели состряпать еще на корпоративе, и этот факт меня одновременно радовал и настораживал. А масло в огонь процесса самокопания подлила врач, осматривающая меня в кабинете приемного отделения. «По анализам и предварительным данным никаких патологий я не вижу», заполняя какой-то бланк, сообщила она и, глянув на меня из-под лобья, строго добавила. «Но с постановкой на учет тянуть не рекомендую, и это... Вы бы пересмотрели ваш образ жизни?» Все эти коктейли и вылазки в клуб не на пользу. «С этим мы как-нибудь сами разберемся». Осторожно упаковывая меня в пуховик, проворчал Назар, а я густо покраснела, понимая, что женщина это дело говорит. «Спасибо», — смущенно промямлила я и, забрав бумажки, рванула к двери. Назар далеко сбежать не дал. Ухватив меня за локоть, вывел из кабинета и, приперев к стене, дотошно осмотрел, поправил шарф, натянул шапку, чуть ли не до носа, и, приобняв за талию, вывел из здания больницы. По скользким ступенькам вел меня, как старую бабку, будто боялся, что я упаду и рассыплюсь, как драгоценная ваза. В такси, ожидающее почти у ворот, усаживал слишком аккуратно и, пристегнув, сел рядом и взял за руку, а потом уставился в одну точку и замер. Эйфория от неожиданной и, несомненно, потрясающей для меня новости не позволила сидеть спокойно. Ёрзая, я пыталась поймать взгляд Назара и, кусая нижнюю губу, ждала закономерной реакции. Какой именно? Ну, например, скажет, что очень счастлив или пока не готов к детям. Господи, да пусть хоть наорёт, лишь бы не молчал. Его признание в любви не обещало мне вместе до гроба, и я, как никто, понимала реакцию Назара, но бушующие гормоны вносили свой вклад. Одной остаться я не боялась, а вот за безалаберность и неосмотрительность мысленно ругала себя. На Новый год я пила совсем немного, но стрессы, несбалансированное питание, усталость, нервотрепка, загруженность на работе и измотанность могли повлиять на здоровье малыша. «Блин, еще и коктейль этот!» — пробормотала я и, сообразив, что ляпнула это вслух, посмотрела на притихшего Назара и повинилась. «Я ведь пила, а это не очень хорошо». «Не о том переживаешь», — севшим голосом отозвался Назар и, сжав мои пальцы, прошептал. «Дома поговорим». За оставшееся время, проведенное в пути по пробкам, я накрутила себя так, что даже не заметила, что приехали мы не совсем домой. Вернее, не ко мне домой. Назар молча рассчитался с таксистом и, выйдя из машины, открыл дверь и протянул мне руку. «Пойдем», — позвал тихо, выцарапав меня из салона, приобнял и повел к зданию новостройки. «Где это мы?» — озираясь, уточнила я настороженно, но Назар словно не заметил. Ни в холле, ни в лифте он не проронил ни слова, а, открыв дверь какой-то квартиры, пропустил меня вперед и, войдя следом, закрылся на все замки. На стене прихожей ожило зеркало с умной подсветкой, но этого освещения было слишком мало. Скинув свое пальто прямо на пол, Назар бережно раздел меня, как большую фарфоровую куклу, и, притянув к себе, обнял. «Как назовешь ребенка?» Прошептал, перебирая пальцами мои волосы, а я замерла. «Не знаю», — промямлила растерянно и, хмыкнув, добавила. «Я же еще не знаю, кто родится». Задумчиво промычал Назар и, прерывисто вздохнув, уточнил. «А отчество малышу какое дашь? Анатольевич или...» И только на этом вопросе меня накрыло осознание, что Назар все еще не в курсе, что никакого жениха у меня не было. Мало того, настырный Анатолий, навязанный мамой и ее новой подружкой, меня ни разу не коснулся, — а все наше недолгое общение свелось к одному нелепому свиданию, с которого, кстати, меня увез главный и единственный виновник моего интересного положения. Захотелось взбрыкнуть, психануть, влепить пощечину, но меня разобрал смех. «Галя!» — отшатнувшись, с рычанием протянул Назар, а я расхохоталась, уже не сдерживаясь. «Скорее всего, Дебилович, но пока не решила». Хрюкая от смеха, произнесла я, а Назар свел брови на переносице и насупился. «Чего ты ржешь? Я же серьезно!» Выпитив губу, проворчал он обиженно и, положив руку на мой живот, пообещал. «Никогда ни в чем тебя не упрекну, но я хочу знать правду». «Назар, ты так ничего и не понял?» Улыбнувшись, я взъерошила его волосы и, покачав головой, заверила. «Не было никакого Анатолия. У него жена, дочь и второй ребенок на подходе». «Но вы же...» Округлив глаза, выдавил Назар, а я прижала щекой к его груди и вздохнула. «Соврала я, а ты и повелся». Хихикнула я, а он сжал меня еще крепче. «Было дело, я все равно тебя ему не отдал бы». Выдохнул Назар и, чмокнув меня в макушку, виновато произнес: «Прости меня, дурака, такого себе напридумывал». «Я тоже», — созналась я и, подняв голову, посмотрела в упор и повторила. «Я тоже тебя люблю». «Замуж за меня пойдешь?» — улыбнулся он, а я охнула. «Что, прямо сейчас?» — уточнила тихо и, хмыкнув, подколола. «А как же твое особое задание?» «Успею», — невозмутимо выдал он и, нахмурившись, предупредил. «С этим я сам разберусь, а ты пока дома отсидишься. Да и вообще, зачем тебе работать, а?» «Ах, вон оно чё!» — разочарованно выдохнула я и, стараясь вырваться, заворчала. «Идеальное решение. И дядя доволен, что от меня избавился, и ты в шоколаде». «Постой, о чем ты?» Насторожился Назар и, устав от моей возни, сгреб меня на руки и понес вглубь просторной квартиры, погруженной в полумрак. Устроившись на диване, усадил меня к себе на колени и, удерживая руками, потребовал: «А теперь поподробнее. Причем здесь дядя, ты и мое задание?» «Я все слышала», насупившись, прошипела я и, фыркнув, напомнила: «Ваш разговор перед отъездом босса в отпуск, особое задание, мое устранение и все такое, а ты...» «Стоп, стоп, стоп!» — выпалил Назар и, поймав пальцами мой подбородок, вынудил смотреть в глаза. «Галя, с чего ты взяла, что особое задание — это твое увольнение?» «Ну как же, а корпоратив? Оно ж первый раз, и ваш разговор с дядей после всего этого?» «Ах, это...» — оживился Назар и, закинув голову, расхохотался в голос. Потом чмокнул меня в нос и, покачав головой, поделился. После того, как дядя застал нас на горячем, он повинился в своих притязаниях, одобрил мой выбор и практически благословил. Зачем бы ему назначать тебя на должность зама? Не думала о причинах? «Не-а», — растерянно выдавила я и, похлопав ресницами, уточнила. «А особое задание?» «Перехватить крупный контракт у Виктории Ракитиной. Помнишь, она приходила в офис?» Напомнил Назар и, вздохнув, констатировал. А по факту дядька попросил провести ревизию, выявить каналы слива информации и не дать его компании загнуться. Расчет был на то, что меня не воспримут всерьез, и большинство исполнителей развала расслабятся и совершат ошибку. «Машка?» — прищурившись, прорычала я, а Назар кивнул. «И не только она», — подтвердил еще и на словах и, поджав губы, добавил. «Поэтому я убрал тебя с поля боя, понимаешь?» «Эта тварюшка мне столько гадила, а ты меня в сторону отодвинул!» Скрестив руки на груди, зашипела я, а Назар улыбнулся. «Сам разберусь, а тебе там делать нечего», — прошептал он и, склонившись, потерся о мою щеку и ласково проурчал. «Это моя квартира. Вернее, теперь наша. Осваивайся, отдыхай, набирайся сил, готовься к свадьбе и...» «Ну уж нет», — перебила я и, пытаясь не растечься розовой лужей, добавила. «Я тоже имею право на месть, между прочим». «Галя, не дави на меня!» «Вредная матрешка!» Накрывая мой живот ладонью, хмыкнул Назар и, замолчав, кивнул. «Ладно, месть так месть, но первым делом подадим заявление в ЗАГС.